Но право, виновата во всем судьба. Так Богу угодно было. И не могу не думать, что то, что мы теперь называем несчастьем, может быть, очень скоро мы назовем большим счастьем. Прощайте, пишите поскорее. Не знаю, припишет ли вам Соня. О том, что я вам писал, она думает так же, как и я. Только с оттенком озлобления, очень справедливого против брата. Но я старше ее, и он мой брат. Я виню его и не желал бы быть в его положении с таким поступком на душе. Все понять, все простить. Он виноват в легкомыслии обещать, не развязав прежних отношений. Но после этого он страдал не меньше ее, даже больше. Он мне повторял еще последний раз, что я только прошу времени. Но мы знаем, и Таня с оскорблением почувствовала, что он не в силах разорвать прежние связи. Он виноват в этом и неизвиним. Но это было дело Тани. Как бы я желал не писать вам, а видеть перед собою ваше милое лицо. Тогда бы вы меня поняли, а теперь я путаюсь, как виноватый. Прощайте. Приписка Софьи Андреевны. Грустное время прожили мы, милая папа и мама, и долго еще будет отзываться эта грустная история. Ради Бога, не пишите очень отчаянно Тане. Это опять поднимет старое, а она уже начинает немного успокаиваться. Ее ужасно мучит, что вы будете огорчаться, а она говорит, что довольна тем, что отказала ему и вывела его из затруднительного гадкого положения. По своей слабости, недостатку сердца и, главное, чести, он поставил себя в такое положение, что, бывший женихом одной, он, обещав жениться, три слова зачеркнуты, и продолжал с ней жить. Та сторона, как менее кроткая, из которой более прожил, перетянула. Отказаться от Тани он и того даже не умел, но... Окончание письма не сохранилось. Наконец, в Никольском мы получили письма от отца и матери. Письмо отца ко мне. 3 июля 1865 года. Милая Таня, не думай, чтобы последнее письмо твое огорчило меня. Нет, напротив. Я был обрадован видеть в тебе столько твердости характера и благородную, честную натуру, не замедлившую выразиться при первом случае. Я очень хвалю твое поведение и благодарю тебя, что поступила так благоразумно. Смотри же, будь теперь тверда и не отступай от твоего последнего намерения. Подумай, сколько ты сделала добра твоим отказом. Ты заставила обдуматься человека, увлеченного страстью, забывшего свои обязанности и бывшего на пути сделать несчастье двух женщин. Ты спасла его от вечных угрызений совести и сама не сделалась его орудием, которым бы он поразил эту несчастную женщину с ее детьми. Вся твоя жизнь была бы навсегда отравлена упреками и угрызениями совести. Я не раз говорил тебе, моя милая, что между вами стоит такая преграда, которую вы никогда не одолеете. А если и пойдете ей наперекор, то не будете счастливы. Но вы, несмотря на эти предостережения, снова предались вашим мечтаниям и теперь, наконец, сами убедились, что все это повело бы вас к гибели. Если я писал тебе в первом письме моем, что радуюсь твоему счастью, основанному на взаимной вашей любви, то чувства эти изливались из отцовского сердца, преисполненного желанием видеть вас счастливыми и отчасти увлеченного также вашими собственными уверениями. Но увлечение мое было неполное. Я все-таки не переставал думать и говорить об Туле, и находился в величайшем недоумении касательно отношений